высохшая, желтая, безучастная, с мертвой Элей на руках. На другой день хлеб и смалец с буфета убрали. Но мне не сказали ни слова. Вот и хорошо, что убрали, успокаиваюсь я. Приближается весна 1945-го. Фрау Клозе сказала: «Завтра, Танья, мы поедем на садовый участок, пора обрабатывать землю». Садовый участок небольшой, несколько фруктовых деревьев и кустов, маленький дощатый домик. Я рада, что в свое время старалась учить немецкий язык. Теперь я почти свободно болтаю с фрау Клозе. Но она трудолюбива, и поэтому мы сразу начинаем копать. Мне на лопату попадается несколько щепочек величиной со спичечный коробок. Я хочу выбросить их за забор. «Что ты, Танья?» — с ужасом восклицает фрау Клозе. «Неси туда, на скамейку, на солнышко! Зимой на дрова пойдут». «Какие дрова, фрау Клозе?» — удивляюсь я. «Это же маленькие щепочки. Много ли в них проку?» «Из малого составляется большое», — убежденно говорит фрау Клозе. «Не будет саженца, не вырастет и дерево». «Ну и экономные же эти немцы». «Ну что дерево не вырастет, если не будет саженца, в этом она, конечно, права». Уже апрель. Солнце греет все сильнее. Я живу в каком-то радостном предчувствии перемен. Старосты почти не бывают дома. Все время занят беженцами, говорит фрау Клозе и качает озабоченно головой. А беженцы все идут и идут по шоссе мимо дома, с котомками, с узлами, с плачущими детьми. Точь в точь, как бежали мы, когда наступали немцы. Ева ходит злая, на меня не глядит, с родителями тоже ругается. Однажды во двор забегает толпа молодых рослых парней в немецкой военной форме. Они бросаются к колонке, брызгают водой в запыленные усталые лица, жадно пьют, к моему крайнему удивлению, говорят по-русски. «Вы кто?» — любопытствую я. «Мы? А мы неизвестно теперь кто», — отвечает один. «А ты что, русская будешь?» «Русская». «Ну, значит, скоро домой поедешь. Война, считай, кончилась. Гитлер проиграл, и кто ему служил, тот просчитался». «А вы что, Гитлеру служили?» «Выходит, так». «И что же теперь с вами будет?» «Что будет?» «За решетку. Либо, если посчастливится, по чужбинам таскаться станем». Они вдруг заговорили все разом, и я поняла, что это были русские, венгры, румыны из тех, которые служили в армии Гитлера. «Жаль, — сказала я, — что вы были с Гитлером, такие красивые». На уставших лицах появилось что-то вроде улыбок, и дальше они заговорили о таком, чего я ни от кого еще не слышала. «Эх, девочка, — сказал один, — кабы все вернуть сначала. Проигрышное это дело — идти против собственного народа. Теперь вот не нужны никому, ни своим, ни немцам. А все потому, что не поняли, какой идее служим». «Чего языком треплешь? — зло перебил его сумрачный парень. — Чего не понял? Жить захотелось лучше, да чтоб поскорее, а потому и служить был готов хоть черту. Да наш брат славянин...» «Оставь брата славянина в покое!» — вмешался еще один рослый и красивый парень с печальными серыми глазами. «Славянин кровью истекал, а шел, не мог идти, так полз, знал зачем, вот и победил. Это Гитлер все кричал: Славяне не способны собственной страной управлять, не способны ни к какой организации.